рабы, чтобы молчать. Как началась бредовая ложь и молчание? Все произошло по Сергею Булгакову, который написал, что своеволец, теряя чувство реальности, непрерывно взвинчивает себя мыслью, что ему все доступно, и он все может. Красивые ведь мы себе задачи ставили. Переделать природу, общество, сознание, физический облик людей, победить смерть, чтобы вознаградить достойных долголетия, и карать оппортунистов, то есть сомневающихся, свинцом. Ради таких целей стоило пожертвовать и заморышем на руках у белосарафанной бабы, и мной, и Мандельштамом. У тех, кого приносили в жертву, осталась одна возможность – матюгнуться в последнюю минуту. Вот почему я ценю мат. Все мы молчали из низкой трусости, из засковавшего нас страха. Меня несколько утешает, что не только мы, но и они были трусами и ходили мокрые от страха. В 30-м году в каком-то городишке на Кавказе мы остановились в гостинице. Я вышла на террасу и в поисках уборной дернула не ту дверь, запертую на замок. А вдруг щелкнул замок, дверь распахнулась, появился человек в форме и набросился на меня, как зверь. Это был недавно прибывший работник органов, которого, не подыскав сразу квартиры, поселили в гостинице за запертой дверью. Он, испугавшись, что на него будет совершено покушение, орал и грозил меня арестовать. Сбежалась вся гостиница. Все орали, размахивали руками и кое-как отстояли меня и успокоили его. Ему же тоже страшно, объяснили мне. Сама знаешь, всем страшно. Меньше всего боялись те, кого готовили философы, которые подстрекали людей на выполнение великих задач. Я видела крошечную философку, для которой уже была заготовлена кафедра в областном вузе. Ей предстояло быть бдительным оком и давать советы партийным и советским организациям. Мы сидели с ней за одним столом в санатории Цикубу в Болшеве. Все ворчали на жидкий чай цвета младенческой мочи. Слово взяла аспирантка. Чай – импортный продукт, валютный. Пора избавиться от иностранной зависимости и выращивать чай в колхозах, поскольку уже проведена стопроцентная коллективизация. 1932. Сусальный дедушка, ботаник, сказал, что чайный куст – требует особых климатических и почвенных условий. А у нас только небольшие полосы краснозема на Кавказе. У аспирантки ответ был готовый. Рожденный ползать летать не может. И буржуазное неверие в могущество людей и науки. Не дала ли она совет в своем обкоме прививать чайные черенки к морозоустойчивым деревьям? С нее бы сталось. Своевольцы отвечали дикими репрессиями на всякую неудачу. Весной и осенью, в честь сельскохозяйственного цикла, всегда толпами сажали людей, имевших и не имевших отношения к сельскому хозяйству. В 19 веке усиленно пытались реабилитировать Каина. Кто-то даже объяснил, что Каин, новатор, земледелец, не мог не убить отсталого пастуха Авеля. Мы же попросту забыли про библейских братьев. А для воспитания детей выдумали своеобразную смесь из обоих. Павлика Морозова. Он бежал из дому, чтобы убить отца Павлика.